С особыми трудностями сталкивался я, посещая публичные собрания. Когда я впервые пришел в театр следить за представлением, мне мешал неумолкающий шепот. Полагая, что перешептываются мои соседи, я осилился не обращать на это внимания. В конце концов, выведенный из терпения, я пересел в другое кресло, но и там шепот преследовал меня. Как только на сцене зашла речь о великом Рыбоне, тихий голос зашелестел: «Члены твои охватывает дрожь ликования». Я заметил, что все в зале принялись потихоньку трястись. Позднее я убедился, что повсюду в общественных местах размещены специальные шептуны, подсказывающие присутствующим правильные переживания. Желая получше узнать обычаи и характер пентийцев, я приобрел множество книг и романов, и школьных хрестоматий, и ученых сочинений. Некоторые из них по сию пору сохранились у меня, к примеру, «Маленький Бодубин», «О чудовищности засухи», «Как рыбно под водой», «Бульканье вдвоем» и тому подобное. В университетской книжной лавке мне рекомендовали труд об эволюции путем убеждения, однако же и из него не вынес я ничего путного, кроме весьма подробных описаний бальдуров и бодубинов. Хозяйка моя, когда я попробовал было расспросить ее, затворилась в кухне с улитками, так что я опять отправился в книжную лавку и поинтересовался, где можно увидеть хотя бы одного бодубина. Услыша такие слова, все продавцы нырнули под прилавок, а случайно оказавшиеся в лавке молодые пентийцы доставили меня в рыбицию как провокатора. Брошенный в сухую, я встретил там своих давних приятелей и только от них узнал, что ни бальдуров, ни бодубинов на Пинте еще нет. Это благородные, совершенные в своей рыбности формы, в которые со временем обратятся пинтийцы, согласно учению об эволюции путем убеждения. Я полюбопытствовал, когда это произойдет. Все в ответ затряслись и попытались нырнуть, что ввиду отсутствия воды явно не имело ни малейших шансов на успех. А самый пожилой, члены которого были невообразимо искривлены, проговорил: «Слушай-ка, Водяной, такие вещи даром у нас не проходят. Узнай рыбицей о твоих вопросах, она не пожалеет набросить тебе срок». Огорченный, предался я невеселым размышлениям, от которых оторвала меня беседа товарищей моих по несчастью. Они рассуждали о своих провинностях, взвешивая их тяжесть. Один попал в сухую, поскольку, уснув, на омываемом водой диване захлебнулся и вскочил на ноги, вопя: «Сдохнуть от этого можно!» Другой носил ребенка на закорках, вместо того, чтобы сызмальство приучать его к жизни под водой. Наконец, третий, самый пожилой, имел неосторожность во время лекции о 300 водяных героях, которые погибли, устанавливая рекорд жизни под водой, забулькать таким способом, каковой компетентные лица сочли многозначительным и оскорбительным. Вскоре меня вызвали к Рыбиту, который сообщил мне, что повторный позорный проступок, мною совершенный, вынуждает его приговорить меня по совокупности к 3 годам свободного ваяния. Наутро в компании 37 пентийцев отправился я на лодке знакомым же образом, то есть по шею в воде, в места ваяния. Располагались они вдали от города. Работа наша состояла в изготовлении статуи рыб из семейства пышноусых. На моей памяти выдолбили мы их около 140 тысяч. По утрам мы плыли на работы, распевая песни, из которых я лучше всего запомнил одну, начинавшуюся словами: «Ой ты, доля моя, доля, ой-ой, силы для ваяния удвой». После работы мы возвращались в свои помещения, а перед ужином, который надлежало съедать под водой, ежедневно приезжал докладчик и читал научно-популярную лекцию о подводных свободах. Желающие могли записаться в клуб созерцателей плавниковости. Заканчивая лекцию, докладчик неизменно допытывался, не пропала ли у кого охота к ваянию. Поскольку никто почему-то не отзывался, молчал и я. Впрочем, размещенные в зале шептуны заявляли, что мы намерены ваять очень долго и по возможности подводным способом. Однажды начальство наше охватило чрезвычайное волнение, А за обедом мы узнали, что мимо наших мастерских сегодня проплывет великий водяной Рыбон Эрмезиний, который отправляется на воплощение Бальдурьи на Лимности. Посему до самого вечера, в ожидании высочайшего прибытия, мы плавали по стойке смирно. Шел дождь, и было ужасно холодно, мы все продрогли. Шептуны, размещенные на плавающих буях, сообщали, что нас трясет от энтузиазма. Кортеж великого Рыбона на 700 лодках следовал мимо нас чуть ли не до темноты. Находясь совсем близко, я имел случай увидеть самого Рыбона, который, к моему удивлению, ни в малейшей степени не напоминал рыбу. Это был зауряднейший на вид, правда, совершенно седой пинтиец с необыкновенно изуродованными конечностями. 8 сановников, одетых в пурпурную и золотую чешую, поддерживали правителя под его высочайшие ручки, когда он высовывал голову из воды, дабы набрать воздуху. Он при этом так отчаянно кашлял, что мне даже сделалось его жалко. Во знаменование сего события мы сверх плана изваяли 800 пышноусых рыб. Примерно неделю спустя впервые почувствовал я неприятнейшую ломоту в руках. Сотоварищи мои разъяснили, что у меня просто-напросто начинается ревматизм, самый страшный бич Пинты. Однако же нельзя называть его болезнью. Следует говорить «симптомы безидейного сопротивления организма орыблению». Теперь только стало мне понятно, отчего все пинтийцы такие скручены. Каждую неделю нас водили на представления, изображавшие перспективы подводной жизни. Я спасался тем, что закрывал глаза, ибо при одном воспоминании о воде мне делалось дурно. Так влачил я свое существование 5 месяцев. К этому времени я сдружился с одним пожилым пинтийцем, университетским профессором, которого отправили свободно ваять за то, что как-то на лекции он заявил, будто вода, хотя и необходима для жизни, однако же в ином смысле, нежели это повсеместно практикуется. Во время бесед, которые, как правило, вели мы по ночам, профессор рассказывал о древней истории Пинты. Планете досаждали когда-то суховеи, и ученые доказали, что это грозит ей превращением в сплошную пустыню. В связи с этим они разработали великий план обводнения. Дабы притворить его в жизнь, были образованы соответствующие институты и руководящие учреждения. Но когда сеть каналов и водохранилищ уже была построена, учреждения не пожелали исчезнуть и продолжали функционировать, все более и более заливая Пинту. И в результате, сказал профессор, то, что должно было быть покорено, покорило нас. Никто меж тем не хотел в этом сознаться, и следующим, теперь уже неизбежным шагом стала констатация, что все именно так, как и должно быть.